Теодорих Великий. Теодорих Великий, король остготов. Годы жизни 454-526. Теодорих был одним из первых знаменитых германских королей. Германские племена жили вдоль северных границ Римской империи. Они принадлежали к семье индоевропейских народов, которые, согласно легендам, расселились из предгорий Гималаев в Индии и Европе. В эту семью, кроме германцев, входили индусы, персы, греки, кельты, славяне. Языки этих народов похожи. Когда-то у них была общая родина и общий язык. Но в то время, когда индусы уже имели свою цивилизацию, а греки и римляне, опираясь на достижения египтян и шумеров, создали великую культуру, древние германцы еще обитали в лесах и носили одежду из шкур животных. Они жили в деревянных домах по берегам рек и не знали ни городов, ни государственного устройства. Германцы были очень воинственны. Рослые, белокурые, голубоглазые, они рано начинали носить оружие и расставались с ним только после смерти. У них даже невеста перед свадьбой дарила будущему мужу копье. Мужчины считали войну своим главным и единственно достойным занятием. В бой они бросались со страшным криком, потому соседи, галлы, и назвали их германцами, что значит «кричащие» или «ревущие». Некоторые ученые не согласны с таким объяснением происхождения слова «германец» и предполагают, что оно означает «человек с копьем», что тоже подтверждает воинственность германцев. Жестокие на войне, германцы славились гостеприимством и всегда были верны слову и клятве. Королей и военных предводителей они выбирали на народных собраниях в полнолуние на лесной поляне. В знак одобрения воины стучали мечами о щиты. На щитах после собрания несли избранного. Древний историк писал, «Королей они выбирают по благородству происхождения, но предводителя войска — по храбрости». Еще во времена Юлия Цезаря германцы вторгались на территорию Римской империи. Благодаря хорошо обученной армии римлянам много раз удавалось побеждать плохо организованное войско воинственных соседей. Но со временем именно германцы сокрушили великую державу. Сначала вождь германского племени готов Аларих осадил и взял неприступный Рим, а потом король племени вандалов Гейзерих второй раз разграбил и разрушил вечный город. Выйдя из лесов и покинув берега Рейна, германцы расселились по всей Европе. Племена бургундов и франков осели на севере Галлии, англы и саксы перебрались на остров Британия, а вандалы оказались в Африке, в Карфагене, на родине великого полководца Ганнибала. Из глубин Азии появились бесчисленные орды кочевников. Гунны во главе с вождем Атиллой чуть не захватили всю Европу. После смерти своего вождя они обосновались в придунайских степях на месте современной Венгрии. Римская империя под ударами завоевателей распалась на две части – западную, со столицей в Риме, и восточную, со столицей в Константинополе. Константинополь возник на месте греческого городка Византия, поэтому эту часть империи стали называть Византией. Императорам Византии удавалось сохранять былую мощь и силу, а в самом Риме императорская власть совсем ослабла. Придворная охрана, состоявшая обычно из германцев, свергала одних правителей и возводила на престол других. Командующий придворной охраной Арест, когда-то служивший секретарем у Атиллы, женился на дочери знатного римлянина, низложил очередного императора и провозгласил императором своего сына Ромула Августула. Германцы, помогавшие Аресту совершить переворот, требовали, чтобы им отдали третью часть земель, пригодных для земледелия. Арест возомнил себя настоящим римским правителем и отказался раздавать итальянские земли. Тогда предводитель германцев Одоакр поднял восстание, разгромил войска римлян, а самого Ареста приказал казнить. В плен попал и малолетний император Ромул. Он был так красив, что воинам стало жаль убивать его. Ромула заставили отречься от короны и даже назначили ему пенсию — 6000 золотых в год, чтобы он ни в чем не нуждался. В истории Ромул Август получил прозвище Августул — Августик или Августишка. Так в некогда Великом Риме завершилась эпоха правителей, начавшаяся при Цезаре и его преемнике Октавиане Августе.